Глава 118. Мужик с балкона. Это был не Коннор. Не Коннор, перифераль, вещь, принадлежащая брату Льва. Павел Уилф называл ее Павлом и еще учителем танцев. И Коннор действовал сознательно. С ним все хорошо. Лежит сейчас на белой кровати рядом с Бертоном и кроет себя последними словами, что промахнулся. И все равно, ведь с 56-го этажа отвесно попал почти в цель. Уж точно метил он не в рободевушку. Флинн знала, что все видела, могла бы пересказать события, но вот как видела, не помнила. Наверное, это было то же, что в надувной палатке, где их прогоняли через рамки, типа наркоза перед операцией. Вроде не спишь, но ничего не помнишь. А теперь они еще и разогнали свой чипсайт. Уилл втянул шею, разглядывая что-то впереди. Теперь и она это увидела, как раздавленный каменный ананас в черных железных шипах. Явно строился, чтобы напугать людей до потери пульса. Странно, что в National Geographic ни разу не было фотки. Должно быть дико популярное туристское место. Тут дверцы машины одновременно открылись, и робо-девушки вывели их с Уилфом наружу, держа, чтобы не попытались убежать. Никто их не встречал. Вообще никого больше не было, только она, Уилф, Даэдра, мужик с балкона и две робо-девушки. Лица у обеих были забрызганы кровью периферали, будто роботская кожная болезнь. Одна держала за локоть Флинн, другая — Уилфа. Через ворота, напомнившие ей баптистское аниме про ад, Бертону и Леону понравились там падшие женщины, они сказали: «Классные тёлки». В холод и полумрак. Решетки на дверях, выкрашенные белой краской, из-под которой проступала ржавчина, плиты на полу, как дорожки в каком-то неправильном саду, тусклые лампы, словно глаза огромных больных животных, крохотные окошки, темные, будто сразу за ними стена. По узкой каменной лестнице цепочкой Флинн вспомнилось начало одного эпизода в «Чудесах науки», когда исследователи паранормальных явлений отправились в такое место, где люди много страдали и умирали. А может, просто такой ужасный фэн-шуй, который втягивает дурную энергетику, как черная дыра. Хотя, судя по виду, скорее все-таки страдали и умирали. В конце лестницы Флинн обернулась на робо-девушку и увидела, что та выпустила по щекам еще пару паучьих глаз, чтобы внимательнее за ней следить. И Даэдра, и мужик с балкона молчали. У Даэдры лицо было такое, будто ей до смерти скучно. Они миновали открытый двор под догорающим ненастным небом и вошли во что-то вроде узкого доисторического меговского атриума. Четыре этажа камер, свод из маленьких стеклянных окошек в металлическом переплете. Там, где они шли, загорался свет, узкие полосы под решетками в дверях камер. Флинн догадывалась, что все это современное. Робо-девушки подвели их к двум беленым каменным креслам, совсем простым, как из детских кубиков, только гораздо больше, и усадили. Лицом в одну сторону, на расстоянии примерно 6 футов друг от друга, что-то жесткое коснулось запястья, и Флинн, опустив глаза, увидела, что приковано к каменным подлокотникам ржавыми железными наручниками, отполированными до бурого там, где соприкасаются с руками, будто они тут уже 100 лет. От этого у нее возникло чувство, что сейчас войдет Пикет. После всего, что произошло, она бы нисколько не удивилась. Сквозь ткань платья камень был очень холодным. «Мы кое-кого ждем», — мужик с балкона обращался к ней. Он, видимо, вполне оправился от того, что хотел сделать с ним Коннор, по крайней мере, физически. «Зачем?» — спросила она, не рассчитывая на ответ. «Он хочет видеть, как ты умрешь», — сказал мужик с балкона, внимательно наблюдая за ее лицом. «Не твоя перифераль, ты. И очень скоро. Там, где ты сейчас, в собственном теле, при атаке дронов. Ваша штаб-квартира окружена правительственными силами безопасности. Атака начнется с минуты на минуту». «Кто он?» — спросила Флинн. Ничего другого ей в голову не пришло. «Лондонский поминарий», — ответила Даэдра. «Он вынужден был задержаться, чтобы выслушать мое похвальное слово». «Кому?» «На элите», — сказала Даэдра. Флинн вспомнила перифераль и смущенную актрису. «Вам не удалось сорвать наш праздник, если такова была ваша цель», — продолжала Даэдра. «Мы просто хотели вас увидеть». «Правда?» — Даэдра шагнула ближе. Флинн перевела взгляд с нее на мужчину и будто вновь оказалась перед балконом 57-го этажа, когда этот гад поцеловал женщину в ушко. «Сюрприз», — сказал он. точно сказал. И Флинн увидела, как голова эсэсовца разлетается от выстрела. Кровавый туман вперемешку с горизонтально летящим снегом. Только это все были пиксели, не настоящая Франция. Мужик с балкона смотрел на нее так, будто они одни в целом свете, и для него нет ничего важнее. И он не был каким-то там флоридским бухгалтером. «Сохраняй спокойствие», — проскрежетало в костях не голос, а ветер над холодным сухим кряжем. Флинн передернула. Мужик улыбнулся, думая, что напугал ее своим взглядом. Флинн глянула на Уилфа, не зная, что сказать. Потом снова на чувака с балкона. «Тебе не обязательно убивать всех», — сказала она. «Вот как?» Ее слова его явно позабавили. «Все дело во мне. Я видела, как ты запер ее на балконе». «Именно. Но больше никто не видел». Он поднял брови. «Допустим, я вернусь. Выйду наружу на парковку, тогда тебе незачем будет убивать всех». Он, видимо, удивился, нахмурился, как будто обдумывает предложение, поднял брови и с улыбкой сказал: «Нет». «Почему?» «Потому что ты у нас в руках, там и здесь. Скоро тебя убьют, и очень дорогая игрушка, в которой ты сейчас, останется мне на память об этом нелепом эпизоде». «Ты грязный подонок», — сказал Уилф, не сердито, а так, будто только сейчас это понял и удивляется своему открытию. «Ты забываешь, что присутствуешь здесь не виртуально», — бодро сказал мужчина Уилфу. «В отличие от своей подружки, ты можешь умереть здесь. И умрешь. Я оставлю тебя с этими устройствами, поручив им избить тебя почти до смерти, вылечить с помощью медичи, избить снова, откачать, и так столько раз, сколько получится». Флинн видел, как Уилф невольно покосился на роба-девушек, и как те выпустили еще по два паучьих глаза, глядя на него в упор.